Еще праздничнее смотрелись колониальные магазины, если заглянуть через их полузакрытые окна. Весело звенели здесь беспрестанно опускавшиеся на прилавок чашки весов, порывисто шумя разматывалась со своей катушки бичева, ловко, точно рукой фокусника, пододвигались к ней все новые и новые плетенки, не поспевавшие вмещать бесчисленные покупки. Смесь ароматов чая и кофе приятно раздражала обоняние. Разбегались глаза при виде редкой величины изюма, небывалой белизны миндалин, отборных палочек корицы и разных пряностей. Лакомо приготовленные цукаты были так обильно пропитаны сахаром, что могли довести до обморока самого хладнокровного зрителя, если он устоял против соблазна отведать тут же разложенных мясистых и сочных винных ягод и скромно глядевшего из своих украшенных ящиков французского чернослива. Нужно было видеть нетерпеливую в ожидании праздника суетливость покупателей. Как угорелые торопились они исполнить свои покупки, сталкивались друг с другом в дверях, зацепляясь корзинами. Выбежав из лавки, многие снова возвращались взять забытые в торопях покупки, делали много других подобных ошибок, ни на минуту не теряя, однако, своего праздничного настроения. Сам торговец и его приказчики смотрели такими свежими и бодрыми молодцами, что ярко вычищенные медные сердечки, которыми застегивались сзади их фартуки, можно было принять за их собственные сердца, выставленные на показ всем и каждому. Но вот с колоколен раздался благовест, созывавший добрых людей в церкви, и на улицах появились толпы людей в лучших нарядах и с радостными лицами. В то же время из всех переулков, безымянных тупиков и закоулков потянулся бесчисленный люд, несший к пекарям свои обеды. Видно было, что дух интересовался этими любителями попировать, так как, поместившись со Скруджем в дверях одной пекарни, он приподнимал покрышку с их ноши и кропил на их обеды из своего факела. Это был какой-то необыкновенный факел. Раз-другой носильщики обедов вступали в перебранку. Тогда дух кропил их из своего факела. И мгновенно возвращалось к людям доброе расположение. «Стыдно ссориться в такой праздник», — тут же говорили они. Вот смолкли колокола, и пекарни закрылись. Но как будто все еще носился призрак этих обедов, и продолжение их стряпни виднелось на оттаившем пятне сырости над каждой печью пекарни. Даже мостовые перед ними дымились, будто кипели самые камни. «Нет ли какой-нибудь особой силы в той влаге, которой ты кропишь из своего факела?» — спросил Скрудж. «Как же, это моя собственная сила. И на всякий сегодняшний обед оказывает она свое действие?» — спросил Скрудж. «На всякий, если он предлагается от доброго сердца, а в особенности на обед бедняка». «Почему же в особенности на обед бедняка?» «Потому что он больше в ней нуждается». По-прежнему оставаясь невидимыми, они направились далее в предместье города. Чудесный спутник Скруджа отличался удивительной способностью, которую Скрудж заметил еще когда они были с ним у пекарей – приспосабливаться, несмотря на свой гигантский рост, ко всякому месту. Под низкой крышей он помещался так же непринужденно и свободно, как и в высоком зале. Может быть, он повиновался велению своей доброй, великодушной природы и своему расположению ко всем бедным людям, направившись прямо к конторщику Скруджа. А с ним пошел и Скрудж, держась за его платье. Перед входом дух, улыбаясь, остановился, чтобы окропить из своего факела жилище Боба Крэтчета. Подумайте только, Боб получал всего 15 шиллингов в неделю, а дух настоящего Рождества благословлял его скромное жилище. Вот поднялась со своего места мистрис Крэтчет, жена Крэтчета, одетая бедно в дважды перелицованное платье, зато в уборе из лент. Недорого они стоят и для 6 пенсов очень приличны. При помощи Белинды Крэтчет, своей второй дочери, тоже в уборе из лент, она стала накрывать на стол, тогда как молодой Питер Крэтчет, запустив вилку в кастрюлю, наблюдал, как варился картофель. Чувствуя, что концы необъятного воротничка его манишки, личная собственность отца, уступленная сыну и наследнику в честь великого праздника, попадали ему в рот, он гордился своим изысканным нарядом и предвкушал удовольствие показаться во всем блеске в фешенебельном парке. Вот двое младших Крэтчетов, мальчик и девочка, ворвались в комнату, крича, что у пекаря унюхали гуся и признали его за своего. Увлекшись заманчивой мечтой о соусе из шалфея с луком, дети принялись плясать вокруг стола, превознося до небес своего старшего брата, который, не без гордости, хотя воротничок буквально душил его, раздувал огонь. Пока, наконец, ленивые картофелины не застучали громко в крышку кастрюли, прося выпустить их наружу и облупить. «Однако куда же это пропал твой отец?» — сказала мистерис Крэтчет, «и брат твой Тимоша. Да и Марта в прошлое Рождество пришла получасом раньше». «А вот вам матушка и Марта», — послышался голос девушки, показавшейся в эту минуту в дверях. «Мама, вот Марта!» — закричали маленькие Крэтчеты. «Ура! Какой у нас гусь, Марта!» «Что это, милая моя, ты так поздно!» — сказала мистерис Крэтчет, осыпая свою дочь поцелуями и в то же время спеша снять с нее шаль и шляпку. «Нужно было много работы окончить», — отвечала девушка. «А нынче утром пришлось убираться». «Ну ничего, хотя поздно, да пришла», — сказала мать. «Садись-ка к огню, моя милая, да погрейся». «Нет-нет, вон папа идет», — закричали маленькие, всюду поспевавшие Крэтчеты. «Спрячься, Марта, спрячься!» Марта спряталась, и в комнату вошел отец Боб, с шеи которого, по крайней мере на 3 фута, свешивался развязавшийся и болтавшийся перед ним шарф. Его поношенное платье было тщательно заштопано и вычищено по такому торжественному случаю. На плечах он держал сына Тимошу. Увы, малыш-бедняжка был калекой и носил костыль. «А где же Марта?» — спросил Боб Крэтчет, озираясь по сторонам. «Не пришла», — ответила мать. «Не пришла?» — переспросил Боб, и голос его сразу упал. А он еще во весь дух бежал домой, изображая лошадь для Тимоши, и вдруг не пришла в такой праздник. Марта, не желая дольше расстраивать отца, хотя бы и в шутку, вышла из-за дверцы шкафа и бросилась в его объятия. Двое же маленьких Крэтчетов подхватили Тимошу и унесли его в прачечную послушать, как там в котле кипит пудинг. «Ну, как вел себя Тимоша?» — спросила мистерис Крэтчет, посмеявшись над доверчивостью Боба, когда тот вдоволь нацеловался с дочерью. «Как золото, да еще лучше», — отвечал отец. «Сидя один, он, должно быть, все размышляет про себя и подчас додумывается до удивительнейших вещей. Когда мы шли домой, он сказал мне, что, вероятно, люди видели его в церкви, так как он был калека, и им, должно быть, приятно было в праздник Рождества Христова вспомнить о том, кто исцелял хромых и давал зрение слепым». Голос Боба задрожал при этих словах и задрожал еще более, когда он сказал, что Тимоша стал крепче и бодрее. В это время послышался слабый стук костыля по полу, и Тимоша вернулся в сопровождении сестры и брата, которые усадили его на стул рядом с камином. Пока Боб, засучив манжеты, бедняга полагал, что они могут еще более загрязниться, составлял в кружке смесь из лимонов и джина и, старательно растерев, поставил ее погреть на полку камина, молодой Крэтчет вместе с 2 вездесущими маленькими Крэтчетами отправился добывать гуся, с которым они скоро и вернулись в торжественной процессии. Тут такой шум, что можно было подумать, будто гусь — самая редкостная птица в мире, некий феномен в перьях, перед которым даже черный лебедь — очень обыкновенная птица. Мистерис Крэтчет спешил разогреть заранее приготовленную подливку. Питер с невероятной силой разминал картофель. Мисс Белинда подслащивала яблочный соус. Марта вытирала горячие тарелки. Отец посадил Тимошу рядом с собой в уголке у стола. Двое младших Крэтчетов поставили для всех стулья, не забывая и себя, и, поместившись дозорными на своих постах, засунули в рот свои ложки из боязни вскрикнуть от нетерпения, прежде чем дойдет до них очередь. Наконец блюда были поданы и прочитана молитва. Наступила мертвая тишина, когда мистерис Крэтчет, лукаво поглядев на лезвие ножа, приготовилась погрузить его в грудь гуся. Но лишь только она надрезала птицу, и из нее показалась начинка, как по всему столу пронесся шепот восторга. И даже маленький Тимоша, увлеченный своими братишкой и сестрицей, ударил по столу ручкой своего ножа и слабым голоском прокричал «Ура!». Никогда у них не бывало подобного гуся. Боб даже выразил сомнение, чтобы когда-нибудь на свете подавался такой гусь. Его нежность и сочность, его размеры и дешевизна были предметом всеобщего удивления. С прибавкой яблочного соуса и мятого картофеля его вполне хватило на обед всему семейству, так что мистрис Крэтчет, увидав на одной из тарелок крошечную косточку, заметила, что и того-то не могли доесть.